обнуление с выходом, но в простроении, наполнение себя, вытесняя вакуум отторжения, напитание красками, идти же в поступях своих с радостью. Я принимаю еду, все оживляя, я живу, мир волшебства, вновь ворожба моей души, вот синева, вот кружева, пестрит и пенится вода, там дуб стоит, там высота, где предки вновь встречают, до тебя вновь подымают, горит искра. Играется дитя за место кубиков, зигзаг энергии в кругу, там мысль Творца и от венца, от входов лона и земли, вновь утверждение в любви, когда за вздохом вновь полет, когда за трепетом урок, преодоление черты, а выдох — наполнение в любви, где планетарность вновь врата, где мерность — просто суета, где мысли брег, волна, я растворяюсь и плыву, телесное вновь заполняю и лечу, где клины стая лебедей, горлыча, возвышая тлен, где суета, порог внутри, преображение сполна, проход кармических дверей мы оставляем позади, мы наполняемся в пути. Ты ждешь обманчивости дней, нам говорят скаку с лихих коней, иди за волнами в лугах, ты просто встань и распрямись, ты просто сам уже верши, а впереди опять земля, где ты встречаешь Ермака, где ты и Волх, и Кудеяр, ты Берендеева струна, путь скрытый вновь, где боги есть, где все твоя стезя, волна. На гребне подымает вновь тебя, ты вестник и полет мечты, ты ястреб в высоте. Кружится в синеве, плывет туманов облака, да ласково теплится рука, на сердце вновь я положу, вдохну с улыбкой, пою. То песнь рождает былину, где звезды шепчут и в полу, я отторгаю плен судьбы, пылаю, как костер во лгу. Соединение земли, небес, о том вновь ведь возвещу, через поступь я свою вершу несу, те вихри и каскад с небес вновь отомкну, заворожу, а снег, тумана полоса, да дерева в тиши стоят. Ты слышишь четкости в любви, теперь вам это покажу. Вновь там рассвет на полоса, вновь макаш за руку ведет, улыбка я к тебе пришла, ведь просыпается душа. Телесный храм среди полей, среди звездностей путей, я указую внутри о том, как в свете нам идти, о том, что есть из вечности пути. Зашло из солнца до круги, во цветах, бликах и круги пошла волна, звучит струна, то говорит моя душа, то предков зов, да гимн богов о возрождении сынов, где и земля вновь ожила, такая жизнь, она полна от упаданий и мольбы, но и до млечности в пути иду вновь я, где все и вы, когда в единости семья, вот в безусловностях игра, но в рабской доле нет пути, есть отдохновение мечты. Реальность все же такова, насколько истинна чиста душа твоя.